Он выслушал внимательно Дорошенко, и лицо его омрачилось. «Так», — заговорил он, поглаживая свою седую бороду. «Уже больше месяца прошло с тех пор, как ротмистр в отлучке. Видимо, что его схватил со всеми людьми Бруховецкий. О, могли бы случиться с ними, конечно, и какие другие пригоды, чего в пути не бывает. Но тогда бы спасся хоть кто-нибудь из его казаков. Да и сам Мазепа человек осторожный, на опасность не нарвется, а татар ему опасаться нечего. Да если бы Бруховецкий отпустил его с миром, то, не получая от нас до сих пор известий, он сам бы прислал к нам. Да ведь и полковник Самойлович известил бы нас о случившемся. Значит, бесспорно, его схватил Бруховецкий. А по елику он схватил его, то, видимо, не верит нам и не хочет соединиться. А если оно так, то нам нельзя ни в каком случае вкидаться до прибытия Орды с войсками на правый берег, дабы не разбудить бдительности его до часу». И Дорошенко, и Багун молчали, не имея что возразить. «Так что же, так и пропадать казаку, владыка?» — спросил после продолжительной паузы Багун. Владыка вздохнул. «Един за мнозие. Будем надеяться на Божье милосердие. Милость его спасает и во рву со львами, и в пищи огненной оставляет в живых». Все замолчали. Между тем Марианна поджидала в своем замке Мазепу. Андрей ревниво следил за нею, но девушка была все время замкнута, молчалива и избегала с ним всякого разговора. Так прошло 4 дня. Минул 5-й, 6-й, а Мазепы все еще не было. На 8-й день беспокойство начало уже закрадываться в сердце девушки. Она принималась высчитывать по несколько раз, когда мог уже вернуться Мазепа. И хотя, конечно, его мог задержать для ответа и сам Бруховецкий, и всякие другие непредвиденные обстоятельства, но сердце подсказывало ей, что это замедление не предвещает ничего хорошего. Уж не схватил ли его Бруховецкий? Приходила ей не раз в голову страшная мысль. Но убежденная словами Мазепы в бесспорном успехе его поездки к Бруховецкому, она тут же отбрасывала ее. Так что же могло тогда с ним случиться? Какое-нибудь нападение ночной шайки? Грабеж? Убийство? О, разве мало теперь рыскает по большим дорогам этих свавильных куб? Как ни старалась Марианна сдержать свое беспокойство и доказать себе, что в таком предприятии нельзя никогда определить точно срок возвращения, но каждый раз ей вспоминались слова Мазепы, что он должен спешить, как только можно скорее, к Дорошенко. И тревога овладевала ею все больше и больше. Минул и 9-й день. Наступил 10-й. Мазепы все не было. Уже и полковник повторял несколько раз, покачивая многозначительно головой: что-то не видно нашего ротмистра». Один только Андрей оставался все время в самом прекрасном расположении духа. И каждый раз на такое замечание полковника отвечал одной и той же успокоительной фразой: «Да видно, проехал прямо к Дорошенко». Отсутствие Мазепы он объяснил себе той запиской, которую он передал ему. И это последнее обстоятельство примирило его с Мазепой. В душе он чувствовал даже некоторое угрызение совести за то, что мог заподозрить его в желании увлечь Марианну. «Теперь же все будет хорошо», — думал он.